Анестезиологи часто рекомендуют применение увлажнителя в это время года, начал объяснять санитар. После операции горло больного раздражено интубационной трубкой, поэтому в первые часы после наркоза полезно подышать увлажненным воздухом. В каком месяце вам делали прошлую операцию? В мае, ответил Сьюзен. Может быть, поэтому обошлись без увлажнителя, предположил мужчина. Так мне зайти попозже? Нет, делайте свое дело, проговорила Сьюзен. Не успел парень покинуть палату, как вошла уже знакомая медсестра. «Вы были правы», — сказала она. «Врач распорядился убрать капельницу, как только закончится флакон». Сьюзен согласно кивнула. Она хотела было спросить у медсестры, как та ухитряется дома обходиться без распоряжений, но лишь горестно вздохнула. Ей вдруг захотелось немедленно убраться отсюда. После ухода медсестры Сьюзен успокоилась настолько, что смогла снова уснуть. Сон оказался недолгим, кто-то коснулся ее плеча. Сьюзен открыла глаза и увидела рядом с собой незнакомую улыбающуюся медсестру с 5-граммовым шприцем в руке. «Я вам кое-что принесла», — сказала медсестра таким тоном, словно Сьюзен была малолетним несмышленышем, а шприц — сладкой конфеткой. «Что это?» — капризно спросила, инстинктивно отпрянув Сьюзен. «Это обезболивающий укол», — ответила медсестра. «Поворачивайтесь, я вас уколю». «Мне не нужен обезболивающий укол», — заупрямилась женщина. «Нет, он вам, вне всякого сомнения, нужен», — настаивала на своем медсестра. «Да нет, не нужен». На лице девушки появилось выражение отчаяния. Она помрачнела и перестала улыбаться. «Понимаете, так распорядился доктор. Вам надо вводить обезболивающее каждые 6 часов». «Но боль меня почти не беспокоит», — запротестовала Сьюзен. «Только когда я переворачиваюсь или глубоко дышу». «Вот, видите», — казалось, медсестра обрадовалась. «Вам просто необходимо глубоко дышать, иначе вы можете заболеть пневмонией. Ну уже, будьте послушной девочкой». Сьюзен задумалась. С одной стороны, ей не хотелось уступать из чистого духа противоречия, с другой, она хотела, чтобы о ней заботились, и, собственно говоря, в обезболивающем уколе нет ничего особенно плохого, даже наоборот, может быть, удастся вновь уснуть. «Ну ладно, делайте», — согласилась Сьюзен. Скрипнув зубами, Сьюзен повернулась на бок и закрыла глаза. Медсестра ловким движением сбросила простыню с ее ягодиц. Глава 4. Среда. 14:05. 20 марта 1996 года. «Ты понимаешь, что Лори права? Прекрасно понимаешь», — сказал Чет МакГоверн. Чет и Джек сидели в тесном кабинете на 5-м этаже управления судебно-медицинской экспертизы. Оба только что поели и, расслабившись, закинули ноги на серые металлические столы. «Вскрытие закончено, пора приниматься за писанину». «Конечно, права», — согласился Джек. «Но если права, то зачем ты постоянно провоцируешь Кальвина?» «Это неразумно. Этим ты не принесешь себе никакой пользы. Ты только перестанешь продвигаться по служебной лестнице в нашей системе». «Я и не хочу подниматься по служебной лестнице системы», — огрызнулся Джек. «Опять начинается», — возмутился Чет. «В системе здравоохранения нежелание продвигаться наверх воспринимается как самая страшная ересь». Джек сбросил ноги со стола и рывком вскочил со стула. Он смачно потянулся и громко зевнул. Мужчина он был хоть куда, массивный, 6 футов, роста, явно предназначенный для тяжелых физических нагрузок. Отстояние за прозекторским столом и сидение в кабинете у него начинали ныть все мышцы, особенно 4-главое бедро. «Мне нравится быть маленьким человеком на верхушке тотема», — произнес Джек, с удовольствием хрустя костяшками пальцев. «Так ты не хочешь получить сертификат?» — удивленно спросил Чет. В ответ Джек хмыкнул. «Естественно, я хочу получить сертификат», — сказал Джек, — «но это не относится к делу. Насколько это касается меня, то получать или не получать сертификат — это сугубо личное дело». «Да, я так считаю. Но чего я не хочу точно, так это взвалить на себя ответственность руководства. Я желаю оставаться судебным патологоанатомом. К черту всю эту бюрократию и красные финишные ленточки». «Господи Иисусе!» Чет тоже сбросил ноги на пол. «Каждый раз, когда я начинаю воображать, что немного тебя знаю, ты преподносишь мне очередной сюрприз. Мы с тобой 5 месяцев сидим в этом кабинете, а ты для меня все еще загадка. Черт, я даже не знаю, где ты живешь». «Вот не думал, что тебя это так интересует», — ехидно заметил Джек. «Перестань», — разозлился Чет. «Ты же понимаешь, что я хочу сказать». «Я живу в верхнем Вестсайде», — сказал Джек. «Это не тайна». «На 70-х?» — поинтересовался Чет. «Намного выше». «На 80-х?» «Выше». «Не хочешь же ты сказать, что живешь дальше 90-х?» — удивился Чет. «Ты попал в точку», — рассмеялся Джек. «Я живу на 106-й улице». «Хорошенькое место!» — воскликнул Чет. «Ты же живешь в Гарлеме?» Джек равнодушно пожал плечами. Он сел за стол и достал из ящика папку. «А какая разница, как это называется?» «Но за каким чертом надо жить в Гарлеме?» — взорвался Чет. «В городе и в окрестностях есть масса милых мест. Так нет, его занесло в Гарлем. Представляю себе тамошний пейзаж. Да к тому же там попросту опасно». «Я смотрю на эти вещи по-другому», — возразил Джек. «Плюс там полно спортивных площадок, а одна самая лучшая прямо рядом с моим домом. Я же просто помешан на баскетболе». «Теперь я понял. Ты псих», — проговорил Чет задумчиво. «Все эти площадки и команды игроков вроде тебя контролируются местными группировками. Ты же просто самоубийца. Боюсь, что однажды мы обнаружим тебя на одном из наших столов, и твой горный велосипед будет тут ни при чем». «Ну, до сих пор у меня не было никаких проблем», — отмахнулся Джек. «В конце концов, это я купил пару щитов и прожектор. К тому же я покупаю мечи, так что местная группировка относится ко мне вполне терпимо». Во взгляде Чета, воззрившегося на приятеля, появилось нечто вроде восхищения. МакГоверн постарался представить себе, как выглядит Джек на площадке среди всей этой черной гарлемской шпаны. Должно быть, он здорово выделяется на ее фоне своими светло-каштановыми волосами, подстриженными а-ля Юлий Цезарь. Интересно, что эти негры знают о нем, кроме того, что Джек — доктор? Впрочем, Чет знал о друге не намного больше. «Слушай, чем ты занимался перед тем, как поступил на медицинский факультет?» — спросил Чет. «Ходил в колледж», — ответил Джек, — «как большинство врачей. Только не говори, что ты не учился в колледж». «Учился, не отрицаю», — пробурчал Чет. «Знаешь, Кальвин не зря называет тебя умником. Ты же понимаешь, о чем я спрашиваю? Ты только недавно закончил резидентуру по патологии. Интересно, чем ты занимался в промежутке?» МакГоверн давно хотел задать этот вопрос, но удобный случай представился только сегодня.